Книга притчей, глава 15, стих 16. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога». Принес цветы домой влюбленный муженек, подарки папочка детишкам приберег. Из рейса дальнего вернулся он сюда, но почему-то у жены недовольные глаза. Она достала с полки дюжину счетов. Не падай, милый, рассчитаться будь готов. На днях купила я для нас того сего, так что давай обратно в рейс и зарабатывай еще. Дорогие золотые, не гоните вы мужей, путь в холодный штат Вайоминг, их мчат 500 коней. Стальных коней от Миннесоты до Флориды, где жара. Если все за длинным долларом, то может быть беда. Да-да, беда, то может быть беда. Да-да, то может быть беда. Да-да, то может быть. Построю дом дороже, чем у всех друзей. Порше супруги всех быстрее на фривей. Шкафов со шмотками их трудно сосчитать, но есть талант у жены найти, что покупать. Не видят папу, дети вырастут вдали, и муж чужой жене, нет время для любви. Не заикайся уж, что Богу послужить. Не заедает суета, зачем тогда на свете жить? Дорогие золотые, не гоните вы мужей, путь в холодный штат Вайоминг, их мчат 500 коней. Стальных коней от Миннесоты до Флориды, где жара. Если все за длинным долларом, то может быть беда. Да-да, беда, то может быть беда. То может быть, да-да, то может быть беда, да-да. В семье измена, у тракистов частый гость. С тоски забьют и губят душу грех и злость. Умерь расходы, реже с дому уезжай, тогда быстрее ты найдешь и на земле, и в небе рай. Дорогие золотые, не гоните вы мужей, путь в холодный штат Вайоминг, их мчат 500 коней. Стальных коней от Миннесоты до Флориды, где жара. Если все за длинным долларом, то может быть беда. Да-да, беда, то может быть беда. То может быть. Да-да.